Часть вторая. Новый Эдем. Глава пятая. Ричард Саймон, агент-стажер первого года обучения, замер на вытяжку перед массивным столом, поедая глазами начальство. Вся остальная мебель в этом кабинете и обтянутые кожей кресла, и стальные сейфы с чеканными гербами на дверцах, и хромированные стеллажи с бумагами, книгами и контейнерами для дисков – тоже была массивной, основательной, исполненной, если не имперского величия, так явного намека на всемогущество и силу. Конечно, ООН не являлась империей, а ее многочисленные службы не могли претендовать на роль имперских министерств. Однако каждая из них обладала изрядной толикой власти, весьма высоким статусом, квалифицированным и преданным персоналом, а также практически неисчерпаемыми финансовыми ресурсами. Все это вместе взятое отражалось как в зеркале в кабинете главы учебного центра ЦРУ, который был, разумеется, одним из самых высокопоставленных чиновников надправительственных структур. Вид на безбрежный, залитый солнцем океан тоже соответствовал обстановке. Три корпуса учебного центра были развернуты вдоль серебристой бухты широкой дугой. Южный выходил к университету, к реке Грин-Ривер и городку с одноименным названием. Северный – к мемориалу Эддингтон и кладбищу героев космоса. Центральный же гляделся тысячами окон прямо в океанские просторы и небесную синеву. Тут, на Колумбии, небо имело другой оттенок, чем простиравшийся над Таяхатом, но было таким же ярким, огромным, необозримым и величественным. Это величие вполне подходило к служебным апартаментам Эдны Хелли. Но Саймон не мог любоваться океаном и небом, так как глаз на затылке пока не отрастил, невзирая на все старания своих инструкторов. Он стоял лицом к столу, широкому и пустому, если не считать компьютерной клавиатуры и чашечки селектора, похожего на диковинный голубой тюльпан с хрупким и тонким стеблем. Женщина, сидевшая за столом, тоже казалась тонкой и хрупкой, но Ричард знал, что это впечатление обманчиво и создается массивностью мебели и титаническими размерами кресла. На самом деле Эдна Хелли, носившая прозвище «Леди Дот», почти не уступала ему ростом, хоть и была поуже в плечах. Сейчас ее серые зрачки буравили Ричарда с равнодушием пары стальных сверл. Он буквально чувствовал, как они впиваются в плоть, как рвут ее с хищным шипением, выбрасывая фонтанчики крови и костной стружки. Впрочем, до стружки дело еще не дошло, но призрак неминуемой расправы уже обретал некую пугающую телесность. «Что пили?» Холодным тоном поинтересовалась леди Дот. «Командос, я полагаю?» Ричард сглотнул и доложил. «Никак нет, мэм. Ром Филадель, мэм. А девушки нежную страсть». «Значит, были еще и девушки?» Зловеще протянула леди Дот, как будто в представленном ей рапорте сие обстоятельства обошли полным молчанием. «Девушки на могильной плите под кубинский ром. Я полагала, агент-стажер, что вы отличаетесь большей фантазией. На кладбище принято потреблять что-то другое, подходящее к ситуации, скажем, вечное блаженство или ватиканский эликсир». «Блаженство и эликсир мне не по карману, мэм. Средства не позволяют», – отрапортовал Ричард. «К тому же сам я не пью спиртного». «Верно, не пьете». Голос Хелли сделался еще более ледяным. Сухие губы сжались, напомнив Ричарду тетушку Флоренс. Что-то было между ними общее, то ли в этой манере поджимать губы, то ли в скупых движениях рук с длинными костлявыми пальцами. Но, разумеется, леди Дот представляла собой куда более опасное издание его смоленской тетки. «Значит, не пьете», — повторила она. «Не пьете, однако приняли участие в пьяном дебоше среди святых могил, святых для всякого цивилизованного человека». Тут глаза леди Дот полыхнули адским огнем, и Саймон ощутил, что стальные сверла уже подбираются к его печенке. «Я не говорю об этих двух бездельниках, Друаде и Тирасисе», — продолжала Эдна Хелли. «И я не в претензии к вашим канадским подружкам, но вы, стажер Саймон, вы, клянусь, я была о вас лучшего мнения, и я жду объяснений». Всю эту речь она произнесла ровным, лишенным эмоций голосом, расставляя восклицательные знаки одним лишь движением бровей. Под занавес к бровям присоединился палец, нацеленный Ричарду прямиком в висок. Затем в наступившей тишине будто бы щелкнул затвор пистолета, и он услышал: «Я жду, стажер Саймон, жду!» «Тирасис и Друад – мои соседи по жилому блоку, мэм», – выдавил стажер Саймон. «Девушки приехали ко мне, три девушки из Монреаля, и Друад с Тирасисом». Он смолк, наблюдая, как зрачки леди Дот из буравчиков превращаются в жерла гаубиц. Казалось, они вещали: «Ну и аппетит у вас, агент-стажер! Местных шлюх вам уже не хватает! Приходится выписывать из Монреаля! Оптом, по три за раз!» Ричард судорожно сглотнул. «Вы понимаете, мэм, я не мог лишить соседей столь приятного общества. Мы отправились на прогулку. Девушки желали посмотреть мемориал, ну и...» Сейчас, под прицелом двух пушечных стволов, Ричард Саймон с отчетливой ясностью понял, что его шнур доблести вскоре украсится крысиными клыками. Наставник Чучинга говорил: «Хрустнешь сучком в лесу, получишь стрелу взад». Дэйв Уокер, шеф-инструктор, формулировал этот тезис большим изяществом, утверждая, что всякое следствие имеет свою причину. Эти причинно-следственные связи надлежало экстрагировать из хаоса, из той паутины, сплетенной из вероятностей и случайностей, какую являл собой мир, экстрагировать и прослеживать до логического конца, дабы не схлопотать неприятности. Крысиный клык в ожерелье был самый меньший из них, стрела в позвоночник или пуля в лоб – самой крупной. А меж двух этих полюсов находился обширный список всяких бед, выволочек, разносов, проваленных заданий, рухнувших карьер и не свершившихся надежд. «Но сколь часто, – размышлял Саймон, – весь механизм причины следствий запускается игрой случая, ничтожной флуктуацией в мире хаоса, легким трепетом вероятностных нитей. Их встреча с Алиной была, конечно, случайностью, а вот дальнейшей случайностью не назовешь. Ни койку в его жилом блоке, ни постель в ее монреальском гнездышке – несравнимо более мягкую и удобную. Ни просьбы Тирасиса и Друада, полушутливые, но настойчивые, привезти им пару канадских козочек с вот таким выменем. Алина, добрая душа, привезла, и все кончилось бы тихо-мирно, так как контакты с девушками отнюдь не возбранялись и даже поощрялись. Но тут козочкам пришла мысль осмотреть мемориал. Вполне логично, между прочим. Кто же, побывав в Грин-Ривер, не заглянет на кладбище Аддингтон?» Вот и заглянули. Все остальное было элементарным следствием из вышеназванных причин, и Ричард мог лишь корить себя за непростительное простодушие. В конце концов, он отучился в центре без малого год и стал наполовину профессионалом. Ну, не наполовину, так на треть. Вполне достаточно, чтобы вычислить всех коз и всех козлов в округе. Разумеется, у Тирасиса нашлась фляжка с ромом, а у Поля Друада с его пылким гальским темпераментом три бутылки страсти. Разумеется, их полагалось распивать не в катафалке, а только на могильных плитах, устроив затем маленькое шоу. Канадские звезды в белье Филлипс, в чулках Golden Light и ничего, кроме чулок и белья. Чулки, впрочем, уже свалились с прелестных манекенщиц, и Поль подбирался к белью, но в этот миг их компанию застукали. Так что шоу не закончилось оргией в ближайших зарослях, о чем Ричард Саймон, предпочитавший секс спиртному, искренне сожалел. От леди Дот, само собой, не приходилось ждать ни сочувствия, ни снисхождения, ни пощады. У нее имелся рапорт администрации Аддингтон. А в северном жилом блоке уже освободилась пара помещений. Друад с Тирасисом были подвешены к позорному столбу, распяты, отчислены и высланы из Грин-Ривер. Друат вроде бы собирался вернуться домой, в Бордо, а вот Тирассис. Палец Эдны Хелли шевельнулся, будто она выбирала местечко поаппетитней, куда стоило всадить пулю. Поговаривали, что она была отменным стрелком и во время третьего гаитянского путча разделалась с телохранителями Монтеги, а также с самим мятежным генералом и тремя его наложницами. Сейчас Ричард был готов этому поверить, как и прочим страшноватым байкам о подвигах неуловимой леди Дот. «Вам хоть известно, стажер, чье захоронение вы осквернили?» Теперь ее палец нацелился Ричарду под пятое ребро. «Разумеется, мэм, там же было написано». «Рада, что вы преуспели в грамоте!» Эдна Хелли поджала губы, снова сделавшись похожей на тетку Флоренс. «Так вот, вы развлекались на могиле Джека Кэббота, астронавта НАСА, который первым совершил посадку на Ганимед». «Мне помнится, он там остался», – пробормотал Ричард. «Прах не нашли, корабль тоже, и в могиле захоронена только фотография, так что мы не устраивали половецких плясок над его костями». Леди Дот нахмурилась. «А, значит, вам было известно, что погребение символическое, поэтому вы его и выбрали». «Так точно, мэм!» Это было чистым враньем. На самом деле, одну из монреальских подружек Алины звали Фелисией Кэббот, и она утверждала, что незадачливый покоритель Ганимеда – ее предок. Впрочем, могла попасться и другая могила. Но Саймону казалось, что ни один из тысяч космических первопроходцев, захороненных в Вадингтоне, не возражал бы, если б три прелестные девушки станцевали над ним кан-кан. Им это было приятней, чем торжественно-мрачные церемонии с возложением венков и долгими речами. К несчастью, мнением Ричарда Саймона, как и самих покойников, никто не интересовался. «Символическое погребение», – протянула леди Дот, и лицо ее не то чтоб смягчилось, но стало слегка задумчивым. Зрачки уже не казались жерлами гаубиц или буравчиками, но были теперь похожи на шляпки гвоздей, а в уголках рта обозначились крохотные морщинки. «Символическое погребение. В рапорте об этом не сказано. Что ж, я готова признать, что тут имеются кое-какие смягчающие обстоятельства. Явного святотатства не случилось». Ее взгляд обрел прежнюю остроту, насквозь пронизав Ричарда. «Возможно, агент-стажер, я не отчислю вас. Возможно. Это будет зависеть от результатов нашей дальнейшей беседы». Ричард выслушал это, не дрогнув лицом, но в глубине души преисполнился сомнений. Казалось невероятным, чтобы леди Дот чего-то не знала. А если знала, то почему смягчающие обстоятельства всплыли сейчас, а не вмиг расправы с друадом и Тирассисом? И почему с ним, Диком Саймоном, вообще толкуют, а не вышвыривают вон с крысиной челюстью на шее? Выходит, он как-то выделен и, быть может, удостоится пощады. Но почему, почему? Конечно, Тирассис и Друат были сильно под хмельком, а он трезв, как четыре прохладных потока. Или тут другая причина? Так и не разобравшись с этой загадкой, Ричард Саймон мрачно уставился на носки своих форменных башмаков. Тем временем леди Дот повернулась к клавиатуре, и крышка стола вдруг вспыхнула голубоватым матовым свечением. Прекратив созерцать башмаки и вытянув шею, Ричард увидел, как на экране разворачивается его досье. Дюжина фотографий в различных позах, отпечатки пальцев и ретины, файл психофизиологических характеристик и еще какие-то данные. Цифры, схемы, кодированное обозначение слова, слова, слова. Во имя четырех звезд он никогда не думал, даже не мог представить, что о нем собрано столько информации за неполных 19 лет. Леди Дот, не выключая экрана, откинулась в кресле и обозрела Ричарда с головы до ног. «Вы не пьете?» – «Почему?» Это был сложный вопрос, мучивший Саймона в течение всех проведенных Грин-Ривер месяцев. Вокруг все пили, можно даже сказать, упивались, а он предпочитал спиртному молоко, кофе и чай. В Соединенных Штатах, на щедрой разгульной Колумбии, это воспринималось как глупое чудачество, но он не мог себя переломить. Таят не потребляли алкоголя, отец тоже следовал их примеру, а учебный компьютер Демокрит мог преподать лишь элементарные уроки по части ректификации спирта, само собой в курсе химии. Разумеется, Ричард знал, что этот спирт, разлитый в бутылки с цветными наклейками, называют водкой, джином, бренди, коньяком, ромом и виски, а в некоторых случаях вином. Но лишь здесь, в Грин-Ривер, ему предстояло постичь всю глубину и смысл всего элемента человеческой культуры. После 2-3 неудачных опытов он решил к нему не приобщаться, разработав подходящую легенду. Ее он и выложил леди Дот. «Я не пью по религиозным соображениям, мэм. Я, видите ли, мормон». В горле Эдны Хелли что-то булькнуло, словно она подавила смешок. «Мормон! Вот как!» Она коснулась какой-то строки в досье, тут же вспыхнувшей алым. «По мужской линии вы действительно происходите из мормонской семьи, из Юты. Не из нынешней Юты, а той, оставшейся на земле. Но по женской вы из православных русских, а они пьют все, кроме ослиной мочи». «Так ведь по женской, а не по мужской», — отозвался Саймон. «Женщины не пьют, мэм. Я хотел сказать, много не пьют, даже у русских. А я вдобавок уродился в отца». «В отца? Вы так полагаете?» Леди Дот сделала паузу и вдруг задумчиво протянула. «Значит, в отца. С вашим отцом я встречалась, агент-стажёр». Ричард невольно насторожился. Он был готов прозакладывать оба уха и все 10 пальцев, что в сверливших его глазах промелькнули тени неких ностальгических воспоминаний. Это было потрясающим открытием. Он и представить не мог, что непробиваемая леди Дот знакома с его отцом. «Ваш отец не питал и не питает склонности к религии», сообщила ему тем временем Эдна Хелли. «Он такой же мормон, как я, Папа Римский, или святая великомученица Елизавета. И вы не мормон. Вы пьете кофе и чай. Горячий чай. К тому же вас вырастил человек, точнее, человекообразное существо, лишенное всех и всяческих религиозных понятий». Она погрозила Ричарду пальцем и добавила тоном ниже. «Не пытайтесь заморочить меня, стажер. Ложь – великое искусство, которым вам придется овладеть в свое время и под руководством опытных наставников. А сейчас запомните, что агент Центрального разведуправления должен научиться пить что угодно, с кем угодно и где угодно, хоть в церкви, хоть на кладбище, пить, не пьянеть и не встревать в глупые истории. Это тоже искусство, мой дорогой, и пусть Уокер вас научит. Кстати, я накладываю на него взыскание». Длинные сухие пальцы леди Дот пробежали по клавиатуре. «На него и, разумеется, на вас». Ричард щелкнул каблуками и незаметно перевел дух. Крысиные клыки, позорное изгнание миновали его, и теперь он был готов принять любую кару. Положим, накачаться до бровей и сплясать канкан на стойке катафалка. Или пройтись по всем учебным лабиринтам, где рвутся капсулы с хохотуном и с поцелуем Афродиты, от коих сперва веселишься, а потом плачешь да блюешь желчью и кровью. Или вскрыть компьютерный сейф калейдоскоп, от чего происходит верчение в голове и дрожь в коленках, а перед глазами все двоится и троится, будто приложили тебя по затылку топором, чтоб без помех отрезать палец. Все эти пытки он вынес бы с честью, так как, овладевая приемами смятого листа, звенящих вод и прочих кланов, подвергался столь же тяжелым и унизительным испытаниям. Но леди Дот не наставник Чочинга, мелькнула у Ричарда в голове. Она человек цивилизованный, а значит, способна придумать пакости еще похлеще. Ожидая вынесения приговора, он размышлял о ее прозвище, конечно, неофициальном, не являвшимся служебным псевдонимом и не занесенным ни в какие файлы. Собственно, означало оно «точка». Примечание. Дот. Точка. Английский. Конец примечания. И считалось как бы косвенным свидетельством того, что Эдна Хелли умела расставлять точки над всеми «и» и не промахиваться по мишеням. Но Ричард Саймон, владевший тремя языками, воспринимал это прозвище во всем его многообразии, с удивлением отмечая, что оно годится повсюду и везде, как хорошо разношенный башмак, который можно натянуть и на левую, и на правую ногу. «Леди Точка» на английском, а по-русски «Дот» – блиндаж или «Капонир», оснащенный парой пушечных стволов. На таятском же «Дот», произнесенный с легким придыханием, означало «серый», а этот оттенок был у Эдны Хелли излюбленным. Серые глаза, серые волосы, серый форменный мундир и серая шляпка-шлем, положенная женскому персоналу службы. Шляпка, кстати, тоже напоминала бетонный колпак Дота, в чем Ричард усматривал чуть ли не перст судьбы. Со всех точек зрения леди Дот была не просто точкой, а точкой долговременной, огненоносной и весьма труднодоступной. Расшифровав таким образом ее кличку, Ричард успокоился и стал ждать, когда Дот откроет огонь на поражение. Эдна Хелли тем временем изучала его досье. «Успехи ваши весьма похвальны», – наконец буркнула она. «Очень неплохо, очень. Вождение глайдеров и прочих транспортных средств – бал А. Летали на ведьмах, ифритах и бумерангах. Отлично летали. Теперь методы скрытного десантирования. Парашют, реактивная капсула, дельтаплан, акваланг, бал А. Стрельба, подрывное дело, взлом электронных средств защиты, бал А. Так. Боевая подготовка. Ну, здесь вы выше всяких похвал. Кости ломать вы умеете. А что у нас с теоретическими дисциплинами? Политология, структура служб ООН, связь, межзвездная транспортировка. Неплохо, но не блестяще, агент-стажер. Особенно, что касается последнего предмета. Или вам неизвестно, что пандус – основа основ современной цивилизации? Известно, мэм. Откликнулся Ричард. Упрек был, безусловно, справедливым. Если не считать снов, повторявшихся с пугающей регулярностью, месяцы, проведенные в учебном центре, почти изгладили воспоминания о таятских лесах. Саймон, однако, подметил, что практика для него целебнее теории. Успокоение наступало быстрее, если он бегал, стрелял, сражался на боевом помосте, гнал в автомобиле или прыгал с реактивным ранцем в океан, дабы затем высадиться на берег, обманув команду захвата и хитроумного Дэйва Уокера. Все эти дела, служившие испытанием ловкости и физической силы, напоминали о детских годах и о наставнике Чочинге, тогда как любой теоретический курс большей частью погружал Ричарда в прострацию. Правда, это не мешало ему сравнивать поучение наставника с рекомендациями и советами преподавателей, но сравнение было не в пользу последних. Чочинга выражался куда яснее – и называл все своими именами – смерть смертью, а не ликвидацией, бегство бегством, а не тактическим отступлением, муку мукой, а не выжиманием информации путем болевого воздействия. Голос Эдны Хелли вернул Ричарда к реальности. «Вы будете заниматься всеми теоретическими дисциплинами, агент-стажер, пока не добьетесь оценки А. В первую очередь – межзвездной транспортировкой и эпохой исхода. Вы должны знать, какие проблемы стояли перед человечеством в ту эпоху, как они были разрешены и что мы имеем в результате. Кроме того, я полагаю, вам полезно заняться языками. Испанский, португальский и арабский не покажутся вам слишком большой нагрузкой. Нет, мэм, пробормотал Ричард. На испанском и португальском говорили в Южмерике и Латмерике, а также, само собой, в государствах, занимающих Иберийский континент Европы. Арабский считался основным языком всех стран Аллах-Акбара, но был принят и в двух других мусульманских мирах, ибо на нем с правоверными говорил святой пророк. Так что Ричарду Саймону возразить было нечего. «Разумеется», – сказала леди Дот, – «вам предстоит тяжко трудиться, пока вы не добьетесь впечатляющих успехов в этих языках. А потому никаких увольнений и никаких девиц из Монреаля, равно как из Нью-Йорка, Лондона, Рима и иных населенных пунктов этой планеты. Вам ясно, агент-стажер?» Ричард с мрачным видом подтвердил, что ему все ясно, после чего был помилован и отпущен. Но не успел он переступить порог, как резкий голос леди Дот заставил его обернуться. «Русский – один из ваших родных языков?» «Так точно», – отрапортовал Ричард, томимый неясным, но тягостным предчувствием. «Тогда вам будет нетрудно изучить украинский. Через полгода вы должны говорить на нем в совершенстве. Сама я, к сожалению, не сталкивалась с украинским, но, как утверждают эксперты, это изумительный язык, звучный, напевный, богатый». «Разрешите вопрос, мэм?» – произнес Саймон, дождавшись паузы. Глава учебного центра одарила его подозрительным взглядом. «Вопрос? Ну, спрашивайте, агент-стажер». «Почему украинский, мэм? Почему не шведский, не суахили, не китайский?» «Потому...» Она многозначительно свела брови. «Что на украинском говорят на земле?» «Возможно, говорят. Мы так предполагаем». Рука леди Дот шевельнулась, указывая Ричарду на дверь. «Идите, стажер, и не задавайте лишних вопросов. Есть русская пословица о любопытном, коему прищемили нос. Она известна на Таяхате?» «На Таяхате советуют беречь уши, мэм», ответил Саймон, покидая кабинет. Вышел он в коридор в полном обалдении. Конечно, навесили ему преизрядных трудов, лишив к тому же увольнений женского общества, но эти несчастья Ричарда не волновали. Труд есть труд. Выполнишь, что положено, искупишь проступок, заслужишь похвалу, и все, что узнаешь, останется с тобой. И языки, и хроника исхода, и все остальное, и прочее, что полагалось выучить на высший бал. Равным образом не печалился агент-стажер насчет девиц из Монреаля и других населенных пунктов. Алина была не первой и не последней его пассией, так как девушек и в центре хватало. Взять хотя бы Долорес, бразильянку с Южмерики, смуглую и знойную, как летящий над пустыней саму. С такой красоткой португальский выучишь за неделю. Но вот украинский... С ним была связана некая тайна, и Ричард принюхивался к ней, словно гепард к следам клыкастых крыс. Закрытый мир земли и украинский язык? Какая между ними связь? На лекциях по медиевальной истории ничего такого не говорили. Вроде бы не говорили. Или он прослушал? Помнилось ему, что в 21 веке, в столетии исхода, отношения между Россией и Украиной были напряженными, и спорили они о сотне различных вещей, о территориях и границах, о продвижении НАТО на восток и о нефти, что текла на запад, о кораблях и о ядерном оружии, о старых долгах и новых субсидиях, что сочились скупым ручейком из Америки и Европы. Спорили с такой яростью, будто забыли о единых своих корнях и общих предках, о тяжком, кровавом пути, пройденном вместе. Спорили, не вспоминая о древнем своем достоинстве и о своих народах, но лишь прикрываясь их именами. Пандус разрешил эти споры и проблемы. Украина вместе с Польшей, Чехией и Литвой отправилась на континент Словению, в мир Европы, а Россия разделила свою новую планету с кавказцами, прибалтами и азиатами. И воцарился мир. Нечего делить, не о чем спорить. Все стабильные миры исповедовали этот принцип. Старая история закончилась, новая началась сначала. «Так ли это?» – размышлял Ричард, спускаясь в лифте с административного этажа. «Сейчас меж Россией и Украиной мир да покой, ибо пса и кошку разделяют 30 света лет. Но что таилось в самой истории их разделения? В том, что произошло столетия назад, в ту эпоху, когда Сергей Невлюдов еще не обнародовал своих открытий? Теперь Ричард был твердо уверен, что не читал и не слышал на лекциях о каком-нибудь историческом казусе, о событиях и фактах, разъяснивших бы загадочные речи леди Дот. О Земле и других закрытых мирах говорили немногое, описали и того меньше. Никто не отрицал их существование, но истина была столь же недосягаемой, как и сами эти миры. Быть может, никаких истинных сведений вообще не было? Да и как их получишь, если блокирован пандус? Однако, Земля и украинский язык. Ричард Саймон вышел из лифта на 3-м подземном этаже, где находился спортивный комплекс, так и не разрешив этой загадки. Тайна по-прежнему волновала его, как и недавний разговор в высоком кабинете, и мышцы откликнулись привычной реакцией на эмоциональную нагрузку. Он ощутил их трепет, толчки крови в висках, готовность действовать, выплеснуть вовне нерастраченную мощь. Будто бы Дик две руки снова попал в Таяцкий лес и сейчас заскользит меж древесных стволов зыбкой тенью, помчится, разыскивая соперника, чтобы спеть ему песню голосом, ритуальными жестами и клинком. Такие приступы еще случались, но Саймон знал, как с ними совладать. Секс, поединок или успокоительная медитация снимали стресс. Рассмотрев все эти возможности и отвергнув первую и третью, Ричард твердыми шагами пересек облицованный мрамором вестибюль. По обе стороны от входа в тренировочный зал высились изваяния каких-то древних героев с огромными мускулами, тоже мраморные, 3-метровой высоты на кубических пьедесталах, украшенных бронзовыми табличками. Ему пришла в голову мысль, что он так и не удосужился узнать, кто же стоит здесь в почетном карауле, взирая на поколение юных бойцов. Ричард остановился, подошел к одной статуе, потом к другой, прочитал надписи на табличках. Левый колосс изображал Милона Кротонского с быком на плечах, правый – Арнольда Шварценеггера в позе дискобола. 2500 лет разделяли их, но оба смотрели на Ричарда Саймона с одинаковым вызывающим выражением мраморных лиц, будто говоря: – «Мы были, ты есть, так покажи, каков ты!» Он шагнул в зал к боевым помостам, на ходу расстегивая молнии комбинезона. «Решил поразмяться, парень, после выволочки?» Тяжелая ладонь опустилась на плечо Ричарда, и он резко обернулся. Перед ним стоял Дэйв Уокер, собственный его наставник, дьявол и ангел-хранитель в одном лице. Лицо, как всегда, было бледным, веснушчатым, со свернутым носом, и рыжие лохмы обрамляли его, словно огненные языки, белую эмалированную кастрюльку. На губах инструктора блуждала кривая усмешка. «Поразмяться? Хорошая мысль, сэр!» – пробормотал Ричард, стягивая комбинезон и осматривая помосты в поисках достойного соперника. На крайнем разминался Селим, 30-летний турок Сельджуки, полевой агент, весивший ровно центнер, но быстрый, как атакующая рысь. К тому же он имел еще одно достоинство. Перед схваткой старался выполнить весь традиционный ритуал оскорблений, разумеется, в своей турецкой манере. И сейчас, заметив Ричарда, Селим скорчил свирепую рожу, напряг мышцы на левой руке, а кистью правой потряс учересил. Мол, иди сюда, сосунок, я тебе вдую. «Это мы поглядим, кто кому вдует», — решил Ричард, повернулся к Уокеру и произнес: «Я наказан, сэр. Никаких увольнений и никаких девочек. 4 года зубрить 4 языка и запивать спиртным. Вместе с вами, шеф-инструктор, до полного посинения». «Какие языки?» Облизнувшись, деловито осведомился Уокер. Ричард доложил, и кривая ухмылка инструктора сделалась еще шире. «Испанский пойдет у нас под текилу», распорядился он. «Португальский, разумеется, подром. Украинский подгорелку, а вот арабский. Дьявол, они же ничего не пьют. Как насчет шербета? Подсказал Ричард. Пополам с джином, уточнил Уокер, хохотнув. Как прикажете, сэр. Согласно полученным распоряжениям, я должен пить все, кроме ослиной мочи. Что ж ты от слов обижаешь, парень? Все еще усмехаясь, Уокер потер шрам на нижней губе. Чем они хуже, верблюдов или макак? Пить так пить. Насчет верблюдов и макак распоряжений не было, сэр. Но есть кое-что еще. Да. Вас тоже наказали. Вынесли взыскание. Ухмылка Уокера завяла. Впрочем, он отличался немалой стойкостью ко всем жизненным передрягам и потому лишь спросил. Какое взыскание, стажер? Устное или в персональный файл? Поставленное на вид или, упаси Аллах, отмечено несоответствие? Не знаю. Ричард пожал плечами. Отчего бы вам не узнать самому? Прямо у нашей леди. Его наставник недовольно скривил рот. Учишь тебя, учишь, а все дикарь. Без толка и понятия. Ты пошевели мозгами, парень. Кто же спрашивает у начальства, какое взыскание наложили? Если найдется такой болван, то будет ему и в персональный файл, и несоответствие по всем статьям, и коленом под задницу, без льгот и пенсии. Ричард, сделанный наивностью, округлил глаза. Правда, сэр? А я-то думал, что в нашей конторе не доживают до пенсии. Много думаешь, парень. Много, но плохо, раз твой шеф получает взыскание. Буркнул Уокер и добавил таятское проклятие, коему научился у Ричарда. Чтоб ты лишился всех пальцев! Иди к Селиму! Пусть оборвет тебе уши и выбьет дурь! Минут через 30, когда Селим лежал бездыханный, а из Ричарда вышла вся дурь вместе с томившим его напряжением, он устроился на скамье у помоста, бок о бок со своим инструктором. Уокер вроде бы подобрел, наверное, прикинув, что науку о зеленом змее будет преподавать стажеру за казенный счет с совместной проработкой всех учебных пособий. «Сэр!» – Уокер кивнул, разрешая говорить. «Один вопрос, сэр. Где я могу найти материалы о земле?» «Загляни в свой учебный компьютер. Свяжись с архивом ЦРУ. Ты что, разучился жать на клавиши?» «Жму, но ничего полезного не выжить. История, история и опять история с географией. А что сейчас?» Хмыкнув, Уокер искоса взглянул на него. «Земля. Закрытый мир. Информация о закрытых мирах засекречена. Ее архив не выдаст». «Засекречена? От кого? От меня? От вас? От леди Дот? Мы же сотрудники ЦРУ». «Я сотрудник ЦРУ, а ты – леденец на палочке», – уточнил Уокер. «Ты стажер и будешь стажером еще лет 5, пока не дадут тебе статус полевого агента. А до тех пор ты...» «Сопляк и полное дерьмо», – закончил Ричард. Это была одна из игр, которую он вел с Дэйвом Уокером, следуя пути смятого листа. Представиться дурачком и выудить что-нибудь интересное. Но Уокер был хитер, точно змейка А, и редко попадался на крючок. Впрочем, отчего ж не попытаться? И Ричард, скосив глаза в сторону, задумчиво протянул. «Говорят, что кое-кто побывал на земле, даже отчет составил. На украинском. На том самом, который я буду изучать под горилку». Шрам на губе шеф-инструктора дрогнул, краешек рта пополз вниз, и Ричард Саймон узрел знакомую кривую усмешку. «Скажи-ка, парень, слышал ли ты о парагвайской кориде? Нет? Только об испанской да мексиканской? Ну, должен заметить, что Парагвай – это тебе не Мексика и не Иберия. Народец там, видишь ли, не просто горячий, а бешеного темперамента. Работы на дух не выносит, а любит совмещать приятное с еще более приятным. Ты послушай, что они придумали, эти паразиты». Уокер откинулся назад, прикрыл глаза, и Ричард понял, что сейчас услышит очередную техасскую побосенку. Неважно, пойдет ли речь о Парагвае, о Египте или о городе Ташкент на планете Улислам, басня все равно останется техасской, и будет в ней мораль, иногда ясная, временами скрытая. Ричард любил слушать эти истории, напоминавшие ему поучение Чучинги. «Значит так», – начал Уокер, поглаживая шрам на подбородке. «Представь большую площадку, вроде футбольного поля. С одной стороны загоны для быков, а с другого края метрах эдак в 150. Помост со ступеньками. На помосте сидит красотка, и одежды на ней, сам понимаешь, почти никакой. Сидит она, значит, и сверкает голыми ляжками. А от загонов бегут к ней по очереди мужики. И все как один, в красном. Ну а вдогонку за парнями пускают быков. Фору дают, но небольшую, а бычки там резвые, свирепые. И рога у них что вилы. Хорошо, коль под задницу подцепит. А если под ребра? Словом, бегут мужики, и кто добежит до той голой тёлки и заберется на помост, тот и выиграл. Ну а кто не добежит? Окер с печальной миной склонил голову, будто прислушиваясь к мелодии похоронного оркестра. «А что делает добежавший?» – с интересом спросил Ричард. «Прыгает на девушку?» «Это уж как она позволит!» – откликнулся шеф-инструктор. «Но не было случая, чтобы красотка отказала герою. С другой стороны, героев не больно много. Я же сказал, бычки в Парагвае резвые. И вот на одной из таких корид уложили они ровно дюжину парней. А 13-м вызвался бежать техасец из Браунвуда. Уж не знаю, как и зачем он туда попал. То ли фальшивые доллары приволок, то ли еще какую-то контрабанду. В общем, бежать-то он решился, но сказал, что вначале желает поглазеть на своего быка, чтобы, значит, переброситься с ним парой слов. И в самом деле подошел он к загородке и прошептал что-то быку на ухо, а потом припустил в поле. В красном плаще, красной шапке, но даже не сняв сапог со шпорами. «И что ты думаешь?» Окер сделал многозначительную паузу. «Добежал-таки стервец! Собственно, дошел не торопясь и присосался к красотке. А бык ковылял за ним в 20 шагах, развесив губы и вытянув хвост, представляешь?» «Еще как!» – откликнулся Ричард. Ну, потом начали у техасца выпытывать, что же он такое шепнул быку. Техасец секрет выдавать не хотел, но когда подступили к нему с дубинками и ножами, а народец в Парагвае, как было сказано, горячий, пришлось ему объясниться. Я, говорит, бычку нашептал: «Не торопись, парень, будет мне тёлка, будет и тебе». Фыркнув, Ричард покосился на помост. Турок Селим уже оклемался и теперь сидел, привалившись спиной к канатам, и мрачно подсчитывал синяки. Сейчас он был похож на участника парагвайской кориды, из тех несчастливцев, коим так и не удалось добежать до тёлки. Окер пригладил рыжую шевелюру. «Вот и ты, стажёр, не торопись! Не торопись! Бега твои будут ещё долгими, и ты не спеши меня догонять. Меня и всех остальных, кто знает больше, а может и меньше. Все мы участвуем в забеге, и гонятся за нами всякие беды, болезни и раны. И коль не догонят они нас, так попадем мы в объятия красотки на помосте. А у нее уже ящик сколоченный, крышка сдвинута, и черные бантики висят по краям. Так что не торопись». Ричард кивнул, подумав, что для его шеф-инструктора жизнь была парагвайской коридой, но в сущности все это мало чем отличается от таятских лесов. Какая разница, где и с кем вступить в состязание? Здесь, на боевом помосте, в лесу четырехруких воинов или в поле, где мчатся резвые бычки с остроконечными рогами? Оружие разное и разный противник, но суть одна – победа или поражение. Так что слова Уокера лишь подтверждали сказанное Чучингой. У всякого племени есть свой лес и место для битв. У вас, двуруких, тоже. Ищи и найдешь. Кажется, он нашел. Свежий морской ветерок крался к скамье Ричарда. Временами, будто предлагая поиграть, он налетал сильным порывом, шелестел листвой и страницами книг, разложенных на скамейке, овивал прохладой разгоряченную кожу. С протяжным свистом он кружил над плоской кровлей жилого блока, засаженной магнолиями, и одуряющий аромат больших белых цветов перебивал принесенные им с моря соленые терпкие запахи. Если прищуриться и глядеть только на солнце, можно представить, что находишься где-то на склонах Тесую. Сидишь под деревом шой с огромными пятипалыми листьями и ждешь, когда мягкая ладошка Чии коснется твоего плеча. Но Чия осталась в прошлом, как и весь мир Таяхата, хоть и не уступавший Колумбии яркостью красок, однако не столь ухоженный и безопасный. Таяхат был таким, каким сотворили его стихии. А Колумбия в определенном смысле являлась творением человеческих рук, придавших ее континентам и островам если не полностью земные, то отчасти приближенные к ним формы. Еще в эпоху Исхода этот мир подвергся терраформированию, и теперь два его материка, Новый Свет и Старый, напоминали слипшиеся вместе Америки и Африку с Евразией, с огромным австралийским архипелагом, лежавшим меж главных континентов. Такая ситуация была отнюдь не редкой. В правобережье, в родных для Ричарда краях, земные имена давали рекам и озерам, долинам и горам, а на планетах Большой Десятки стремились повторить земную географию, пусть не в подробностях и в деталях, но в общих чертах. Человек по природе своей консерватор и не ищет нового, если доволен привычным и прежним. Поэтому мир, раскрывшийся перед Ричардом с вершины 200-метровой жилой башни, гораздо больше походил на Землю, чем Таяхат с его повышенной гравитацией и шестилапым экзотическим зверьем. Как на Земле, текла здесь к океану в зеленых берегах спокойная речушка Грин-Ривер. Как на Земле, стояли за ней корпуса древнего университета, тянулись кварталы уютных домиков и вилл, маячили небоскребы городского центра с посадочными вертолетными площадками. Как на Земле, обнимали речную долину холмы с разбросанными тут и там зданиями, комплексом Центрального разведуправления, его штаб-квартирой, перебазированной сюда из Лэнгли еще в медиевальную эпоху. Даже кладбище Аддингтон было земным. Земной камень лежал на могилах, носились над ними земные голуби и воробьи, и прах ушедших в небытие героев стерегли земные кипарисы. И все это называлось Америкой, все это было Соединенными Штатами, лежавшими, как на земле, между Мексикой и Канадой, между одним океаном и другим. Но океанов в этом мире было только два – Атлантический и Колумбийский. Мир, покой, тишина, воздух, пронизанный солнечным светом, золотистый песок у синих океанских вод, поросшие соснами холмы, маленький городок, дремлющий за рекой, вертолеты, парящие в небесах, будто стайка разноцветных пестрых мотыльков, глайдеры на дорогах, промышленные комплексы под землей, станки и роботы, роботы и станки, по сотне на каждого человека. Рай, новый Эдем, самый благополучный, самый могущественный, самый богатый из всех разъединенных миров. Ричард пошарил за спиной. Пальцы его сомкнулись на горлышке бутылки из темного толстого стекла. Она была горячей, нагретой солнцем и едва не обжигала ладонь. Пить теплое бренди в такую жару. Лучше удавиться. Но приказ есть приказ. Пей, стажер, пей и закусывай. Ром португальским, текилу испанским, джин арабским, а бренди – истории медиевальных времен. Самым мерзким из этих напитков была текила. И потому успехи Саймона в испанском оставляли желать. Он отхлебнул глоток, поморщился и возвратился к чтению. Монументальный том «Хроник преобразованного мира» надлежало освоить за месяц, и Ричард уже добрался до середины. Он мог бы двигаться и побыстрее, но наука пополам с горячительным усваивалась хуже. Даже регулярные медитации не позволяли сохранить ясность в мыслях, а лишь неудержимо клонили в сон. Ричард, однако, не сдавался, полагая, что кровь предков с материнской стороны рано или поздно явит свою магическую силу. Хроники были трудом увесистым и капитальным, где всякая проблема, технологическая либо историческая, трактовались с гораздо большей подробностью, чем в лекциях незабвенного Демокрита. И Саймон был уже не мальчишкой. Ум его, любознательный от природы, приобретал все большую протяженность и глубину, вполне достаточную, как он надеялся, чтобы вместить премудрости хроник. В них утверждалось, что в галактике более 100 миллиардов звезд, и примерно пятая часть из них имеет спутники с планетарными массами, сложенные из твердых пород и, как правило, окруженные атмосферой. Разумеется, землеподобных миров было гораздо меньше, ведь в соответствии с диаграммой спектр-светимость, примечание, диаграмма спектр-светимость, диаграмма Герц-Шпрунга-Рессела, связывающая спектральный класс звезды с ее светимостью. Основных спектральных классов насчитывается 7. O, B, A, F, J, G, K, M. Началу этой последовательности соответствуют звезды с температурой поверхности от 30 тысяч до 50 тысяч градусов, класс О, голубые гиганты. К концу – звезды с температурой около 3 тысяч градусов, класс М, красные карлики. Солнце – желтая звезда класса G. Конец примечания. Ведь в соответствии с диаграммой спектр-светимость значительная часть звезд относится к красным карликам или гигантам, а также к высокотемпературным светилам класса O и B, сравнительно с коими Солнце Земли точно свеча рядом с мощным прожектором. Имеются также кратные звездные системы, состоящие из двух, трех либо четырех самосветящихся объектов, в которых планетарные тела движутся по сложным траекториям. И в результате сильного перепада давления и температур такие миры не способны поддерживать жизнь. Бертрам Дьюдени, автор хроник, полагал, что число землеподобных планет не слишком велико, от 1 до 10 на каждый миллион звездных систем, обладающих спутниками. В примечании говорилось, что эта статистика вытекает из исследований, проведенных с помощью трансгрессора. Тем не менее, если даже исходить из самых пессимистичных оценок, таких миров в галактике было порядка 20 тысяч. Сама собой напрашивалась гипотеза, что по своим физико-химическим свойствам и способностям поддерживать жизнь они распределены по нормальному закону и таким образом немного отличаются от Земли в лучшую либо худшую сторону. Но тот же закон нормального распределения предсказывал, что отыщется сравнительно небольшое число планет, которые при общей их землеподобности должны быть много лучше или много хуже Земли. Если угодно, это математическое доказательство существования рая и ада, писал Дьюдени. А мы, конечно, в эпоху разъединения искали рай. И рай был найден. Причем не в единственном числе. Мы знаем сейчас около полусотни таких благоприятных планет. Причем 26 из них, заселенных во второй половине 21-го столетия, упоминаются в классификации ООН как большая десятка и независимые миры. Таким образом, Ричард снова отхлебнул из бутылки. Жгучий напиток опалил гортань, прокатился по пищеводу, а через пару секунд в желудке запылал пожар. Пойло, выданное за казенный счет, было дешевым, резким и крепким. Гнали его в Мичигане, и потому называлось оно «Пять великих озер». Примечание. На Земле штат Мичиган был расположен в районе Великих озер – Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио. На Колумбии ему определили такое же место. У внутреннего моря с пятью причудливыми заливами, в восточной части материка Новый Свет. Зажмурив глаза, Ричард подумал, что с одним озером он бы справился, но пять – это уже многовато. Как бы не потонуть! Душу Ричарда терзали воспоминания о тех спокойных временах, когда Чучинга подвешивал его к древесной ветви и гонял по раскаленным угольям. Анисет и Най, жены наставника, поили копыльем молоком, смешанным с птичьими яйцами. Тот еще был коктейль, но мичиганское зелье казалось Ричарду еще омерзительней. Он обреченно вздохнул и перешел к очередному разделу, где говорилось о пандусе и проблемах межзвездной транспортировки. Теория трансгрессии или мгновенных пространственных перемещений, практическим следствием коей явился пандус, была разработана в 21 веке Сергеем Невлюдовым, петербургским физиком, не проявлявшим прежде никаких признаков гениальности. Его ранние работы не сохранились, но бытовало мнение, что он занимался компьютерным моделированием молекулярных структур и их классификацией, то есть вещами, столь же далекими от теории единого поля и геометрии пространства, как холодильник от ядерного реактора. Однако он каким-то чудом изобрел трансгрессор, создав необходимую теорию, исполнив все сложнейшие расчеты и доведя их до практической конструкции. Результат в 2004 году был передан через компьютерную сеть в сотни научных центров, и это неоспоримо доказывало, что Невлюдов считал свое открытие принадлежащим всему человечеству, а не одной лишь России. Затем он исчез, оставив весь научный мир в недоумении и потрясении. Какие духи, джинны или космические пришельцы одарили его идеей пандуса, являлась тайной за семью печатями на протяжении последних 4 столетий. Специалисты, техники, историки и политики считали пандус самым значительным достижением человеческой цивилизации. Суть теории Невлюдова заключалась в развитии представлений об истинной геометрии пространства, основы которой были заложены еще Лобачевским, Риманом, Минковским и Эйнштейном. Он доказал, разумеется, математически, что при определенных условиях две геометрические точки могут быть совмещены, расстояние между ними как бы исчезает, и любой объект, будь то живое существо или бездушная каменная глыба, можно перенести из пункта А в пункт Б мгновенно, затратив некую энергию на сам процесс совмещения. Дистанция переноса была не ограничена, но при небольших расстояниях до 100 000 километров трансгрессорный переход оказывался экономически невыгодным и не способным конкурировать с такими транспортными средствами, как самолет, монорельс или глайдер электромобиль на воздушной подушке. Зато, что касается звезд... Ричард пропустил пару страниц с критикой неверных представлений о пандусе, бытовавших среди неспециалистов. Все это он знал, что пандус не имеет ни малейшего отношения к телепортации и телекинезу, и что человека, шагнувшего в его устье, вовсе не разбирают по винтикам на этой стороне и не собирают на той. Дело было сложнее и заключалось в определенном искривлении пространства с сильным электромагнитным полем. Причем весь процесс распадался на 2 стадии. Первую – поисковую, когда поле вытягивалось длинным щупом или тоннелем, позволявшим обнаружить тяготеющую массу. И вторую, когда подобный трубе коридор мгновенно схлопывался, соединяя стартовую и финишную точки. Затем единственный шаг, и вы в неведомых мирах. Эта картина взволновала Ричарда, и он почти инстинктивно отхлебнул из бутылки. На сей раз жидкость из 5 озер показалась ему вполне сносной, во всяком случае не таким омерзительным зельем, как мексиканская текила. При мысли о ней он сплюнул и снова углубился в книгу. Итак, согласно теории Невлюдова, вначале формировался гибкий щуп, нечто вроде поискового луча, коим можно было сканировать окрестности любой звезды, разумеется, с помощью штурман-компьютеров, ориентирующих луч в необходимом направлении. Успешность сканирования определялась многими факторами, и, в частности, массой искомых объектов, ибо планетарные тела можно было обнаружить с гораздо большей легкостью, чем астероид диаметром в лигу. Но это обстоятельство зависело лишь от точности ориентации луча и чувствительности приемных устройств. Что же касается принципиальной стороны, то поисковый луч мог отыскать песчинку на расстоянии 100 парсек. И если песчинка или планета, которая тоже являлась крошечной песчинкой мироздания, была разыскана, щуп тут же схлопывался, превращаясь в кольцо или раму, не имевшую толщины, но достигавшую в 2 плоскостных измерениях любого заданного масштаба. Ею можно было накрыть пчелиный улей или целый город, 100 пчел или 100 человек, накрыть и перенести в мир иной, затратив должную энергию весьма немалую, если речь шла о солидной и оснащенной техникой экспедиции. Однако эти затраты не превышали разумных величин, так что исследовательский корпус на стадии разведки отправлял ежегодно по 30-40 групп, укомплектованных всеми мыслимыми средствами, вплоть до громоздких вездеходов, энергостанций, бронированных убежищ и морских лабораторий с батискафами и подлодками. Затем наступила очередь городов. Как выяснилось, расход энергии значительно снижался, если переходной тоннель поддерживали с обоих направлений – с точки старта и с точки финиша. Таким образом, всякий новый мир, представлявший хоть какую-то ценность, был потенциальной строительной площадкой и после монтажа соответствующих устройств мог принять миллиарды тонн полезных грузов по вполне приемлемой цене. Это позволяло транспортировать не только вездеходы и батискафы, но целые города со слоем почвы и скальным основанием. Это позволяло перенести лес, озеро или реку со всей прилегающей территории, передвинуть горный хребет, либо вышвырнуть его на космическую свалку, освобождая место для поселений, равнин или рукотворных морей. Это было, разумеется, чем-то большим, нежели новый способ преодоления пространств. Без космолетов и ракет, ионных двигателей или фотонной тяги. Это было дорогой к иным мирам и в то же самое время давало возможность преобразовать их, благоустроить и заселить. Без чудовищных затрат и жертв, так как человек мог отправиться к звездам со всеми своими богатствами, накопленными за тысячелетия. И это не являлось оружием. Конечно, пандус, как едва ли не всякое изобретение, можно было использовать в военных целях. Например, перебросить в мир противника эскадру боевых межпланетных кораблей, обрушить на него ракеты и новомодные фризерные бомбы, либо целую гору или астероид. Имелся, однако, простой, но эффективный способ защиты от внешней агрессии – высокочастотный сигнал, модулированный особым образом и излучаемый во всех направлениях. Эта помеха препятствовала точной ориентации поискового луча, который нащупывал лишь протяженный и непроницаемый сферический барьер, но не породивший его источник. Сравнительно маломощные передатчики, упрощенный аналог радиотелескопов, могли прикрыть всю звездную систему на расстоянии 2-3 светолет, блокировав каналы пандуса и любую попытку проникновения извне. Подобные устройства разработали давно, еще в эпоху Исхода, и теперь почти каждый из разъединенных миров обладал необходимыми оборонительными средствами. В том был заключен еще один, весьма глубокий смысл, отражавший современную доктрину равновесия. Межзвездные транспортные линии находились под эгидой ООН, но планетарные власти могли перекрыть их в любой момент. Такие случаи бывали, правда, не в развитых и густонаселенных звездных системах. Земля, закрытая неведомыми силами в конце эпохи разъединения, считалась классическим примером, но были и другие миры, куда не дотягивалось щупальце пандуса. Дьюдени, автор хроник, их не называл, ограничившись лишь констатацией факта, зато целый параграф посвящался способам проникновения в закрытые миры. Ричард, временами прихлебывая из бутылки, прочитал его с великим интересом. Способов имелось всего два, и ни один из них не был реализован на практике. Во-первых, делались попытки, пока безуспешные, пробить сферу помех высокоэнергетическим импульсным лучом. Но если б это удалось, то возникала проблема стабилизации связи. Проще говоря, на сколько секунд, минут или часов можно совместить стартовую и финишную точки? Этот вопрос касался не только ученых, но также разведчиков и военных. Чтобы перебросить боевые корабли, нужны мгновения, но что потом? Даже мощный флот, оторванный от базы, мог проиграть битву. Или наоборот, выиграть ее, но слишком дорогой ценой. Тактика выжженной земли была абсолютно неприемлема для карательных сил ООН. И эту точку зрения разделяли все планетарные стратеги, кроме откровенных ястребов. Второй способ заключался в переброске флотилии или кораблей-разведчиков на границу сферы помех. В таком случае им пришлось бы преодолеть расстояние в 2 световых года, что было в настоящий момент нереальным. Самый скоростной из существующих кораблей затратил бы на такое путешествие целый век. Тут оставалось лишь рассчитывать на перспективу, на появление фотонных двигателей и звездолетов, способных добраться в любую точку галактики. Над этой проблемой трудились во многих мирах, где явно, а где, быть может, тайно. И сделать тайное явным было одной из задач ЦРУ. 5 озер существенно обмелели, когда Ричард добрался до конца главы. Читал он быстро и вскользь, так как многое было ему известно из лекций Демокрита и нынешних его преподавателей, а кое в чем он мог положиться даже на собственный скромный опыт. Помнилось ему, еще со смоленских времен, что пандус выглядит, будто наклонный тоннель в серебристой раме, дальний конец которого заволакивает мгла. И чем больше расстояние необходимо преодолеть, тем дальше смещается фиолетовую часть спектра оттенок этой дымки. Большинство разъединенных миров лежали в красном или оранжевом диапазоне. Желтый примерно соответствовал центральным областям галактики, зеленый – ее самым далеким спиралям, а темно-синяя гамма – внегалактическим объектом. По длине волны, излучаемой активированным пандусом, можно было определить финишный мир, если принять стартовый за условное начало координат. Такой точкой в системе транспортной службы являлся Нью-Йорк, где под зданием древней штаб-квартиры ООН был установлен реперный пандус, совмещенный со спектроанализатором, измерявшим длины волн с чрезвычайно высокой точностью. Штурман компьютера и всех прочих трансгрессоров имели банк данных и навигационные программы для корректировки реперных отсчетов в соответствии с расстоянием до Колумбии. Эти же устройства ориентировали поисковый луч и осуществляли схлопывание тоннеля. Все это Ричард Саймон знал, а потому с сознанием выполненного долга отложил хроники. Все пять великих озер единодушно показали дно, и казалось странным, что сам он почти не захмелел. Только перед глазами маячила изумрудная дымка, словно он собирался шагнуть в устье пандуса и перенестись на другой конец галактики. Но туман этот к звездным странствиям отношения не имел, а являлся всего лишь листвой магнолий, темневший и мрачневший с каждым мгновением по мере того, как солнце тонуло в океанских водах. Был поздний вечер. Сад на кровле жилой башни опустел, по его дорожкам поползли роботы-уборщики, и только в дальнем углу на теннисном корте еще раздавались азартные выкрики и тлели ранними звездами огоньки сигарет. Ричард встал, обогнул скамейку, шагнул к краю крыши. Отсюда можно было разглядеть тянувшуюся к востоку цепочку холмов и корпуса разведуправления. Высокие или приземистые, затаившиеся в распадке или на склоне, или седлавшие с гордостью гребень холма, подобно старинным рыцарским замкам. И под одним из них, под каким-то из зданий, таилось в земных глубинах обширное помещение с высоким сводом, бетонными стенами и серебристым прямоугольником рамы. Служебная станция пандуса. Место, откуда агенты, настоящие агенты, не стажеры, отправляются в путь. Ричард никогда не видел ее, но представлял почему-то совсем не такой, как в Смоленске, не озаренный светом, не разукрашенный арками и фресками, а облаченный в суровый серый бетон, в полумрак, в тьму амбразур, откуда хищно выглядывают стволы огнеметов, эмиттеров и скорострельных хиросим. Пожалуй, он не сумел бы объяснить, отчего представляет станцию именно так, а не иначе, но инстинктивно ему казалось, что дела серьезные должны вершиться в сумраке и тишине, а ЦРУ занималась только серьезными делами. Комментарий между строк. В комнате, разделенной длинным узким столом, сидели двое. Свет был неярок, и лицо женщины казалось смазанным, будто обозначили его тремя-четырьмя мазками небрежной кисти. Вот общий контур, вот черточка – рот, еще одна – глаза и брови, а под конец – серый завиток, изображающий прическу. Мужчина, бледный и рыжеволосый, устроился под световым плафоном, но и его черт было не различить. Длинные пряди свисали на лоб, прикрывали уши и щеки. Впрочем, эти двое пришли сюда не любоваться друг на друга. «Запись включена», — сказала женщина. «Говорите». «Удовлетворительно», — произнес мужчина. «Вполне удовлетворительно. Это общая оценка, но если коснуться физических показателей, то они превосходны. Идеальное здоровье, сила, гибкость и быстрота. Редкое сочетание». Плюс поразительная выносливость и уникальная техника борьбы с любым оружием или без оного. Женщина кивнула. Вы же знаете, откуда он и кто был его воспитателем. Конечно, мэм. Знаю, но не перестаю изумляться. Изумление оставьте при себе. Итак, физические показатели превосходны, но ваша общая оценка удовлетворительна. Почему? В соответствии с вашим приказом, мэм, мы отбираем контингент для этого проекта. Вначале ориентируемся на физические данные, но это лишь необходимые условия, недостаточное. Все остальное – психология. Мужчина неопределенно пошевелил пальцами. А психология, в отличие от стрельбища и боевого помоста, не дает сразу ясных ответов. Их надо ждать какое-то время, год, два или три. А что я вижу сейчас? Умен, упрям, уверен в себе. Хорошо. Мечтателен и несколько наивен. Плохо. Любит женщин, но не теряет головы. Хорошо. Пьет с отвращением. Плохо. Контактен, но не поддается чужому влиянию. Стремится к славе и успеху. Хорошо. Не жесток. Плохо. Сделав паузу, рыжеволосый криво усмехнулся. В целом, выходит, удовлетворительно, мэм. Не жесток? Лоб женщины покрылся морщинами. Да у него же руки по локоть в крови. Потому он здесь, а не за рекой в гуманитарном колледже. Это его ожерелье. Ожерелье, мэм? Из костяшек пальцев. Впечатляющая штучка. Пока он резал свои трофеи, кровище не по локоть натекло, а до бровей. Но вспомните, кто был его противником. Женщина нахмурилась. Вы хотите сказать, шеф-инструктор, что фохенды не люди? Помилуй бог. Я, мэм, не расист. Я добропорядочный чиновник ЦРУ. Вы же меня 20 лет знаете. Я хотел только подчеркнуть, что наш подопечный убивал мужчин, и не просто мужчин, а воинов, равных ему во всем, кроме количества рук. Разве это убийство? Убийство прикончить слабого. Женщину, старика, ребенка. Это уже патология, Дэйв. В таком случае он был бы непригоден для наших целей. Патология? Но вы сами, мэм, на Гаити. Глаза женщины вдруг стали темными и бездонными, как дульный срез пистолета Амиго. «Я выполняла свой долг!» – отрезала она. «И потом я, женщина, значит, имею право убивать женщин, тем более потаскух!» «Выходит, сам я и потаскуху прикончить не могу!» – искренне удивился Рыжий. «Очень своеобразная точка зрения! Но спорить не смею, мэм! Я лишь намекнул на сложность моей задачи. Я вам ее не навязывала. Предполагалось, что его будет курировать Барух Нахим. Барух – человек уравновешенный и спокойный. А вы – ковбой. Вы сами влезли в это дело. И что же теперь? Не знаете, как объездить жеребца? Рыжеволосый ухмыльнулся и оглядел комнату. Она называлась первой совещательной и была такой же узкой, как стол, протянувшийся меж торцевыми стенами. Окон в ней не имелось, зато на двух длинных стенах висели портреты мужчин в штатском и в мундирах. Одежды их были разными, но лица великих разведчиков, независимо от мест службы, коими могли оказаться ГПУ или ФБР, МИ-6 или КГБ, Сюрте-Женераль или Моссад, отличались одинаковым сосредоточенно хмурым выражением. Напротив, прямо над головой женщины, висел портрет генерала Вернона Келла при всех регалиях и орденах. Примечание. Вернон Келл руководил более четверти века управлением МИ-5, британской службой контрразведки. Конец примечания. Рыжий подмигнул ему и сказал. «Объездить жеребца, мэм, невелик труд и никакого риска. Только мой-то не жеребец. В той дыре, откуда он родом, есть шестилапые монстры, вроде гепардов, но покрупнее и позубастей. Вот это он. Охотничий зверь, мэм. И где такого натаскаешь?» Лат-Америка подойдет?» «Вполне. Или Аллах Акбар. Не зря же парень зубрит арабский». «Или Аллах Акбар», — повторила женщина, согласно кивнув. «Но не сейчас, ковбой, не сейчас. Вы правы, психология не дает быстрых ответов, их надо ждать. И мы подождем». Они помолчали, затем рыжеволосый осторожно спросил. «А как дела у других кандидатов? Я слышал, их трое, мэм». «Другими кандидатами занимаются другие инструкторы», – отрезала женщина. «Не стройте из себя болвана, Уокер. Сядете в мое кресло, будете задавать вопросы». Рыжий покорно склонил голову. «Прошу прощения, мэм. Это все мое техасское любопытство. Вы знаете, как-то раз в Дель-Рио на самой мексиканской границе...» «Историю, как любопытный техасец съел койота, я уже слышала. Жаль, что не наоборот». Женщина погрозила рыжему длинным сухим пальцем. «Вы повторяетесь, Окер». «Еще раз прошу прощения, мэм. Я, собственно, хотел сказать, что парня, съевшего койота, звали Клыкастый Дик. Неплохая кличка, верно?» Женщина, задумавшись, подняла взгляд к потолку, затем покачала головой. «Мне не нравится. Слишком в ковбойском стиле и не отвечает ни внешним данным, ни внутреннему содержанию. Кстати, каким именем звали его Фохенды?» «Оно очень длинное, мэм. Дик Две Руки из клана Теней Ветра. Сын Саймона Золотой Голос». «Выбросьте все, кроме Тени и Ветра. Это подойдет. Зафиксируйте псевдоним в компьютере. В файле стажеров второго года обучения. Позже я заверю его своим шифром». «Слушаюсь, мэм. Свободен, мэм?» «Нет», — казалось, женщина колеблется. «Значит, у Фохендов его звали сыном Саймона Золотой Голос? А что еще он рассказывал вам об отце, Уокер? Выкладывайте, и со всеми подробностями. Хоть я и родилась в Огайо, но тоже любопытно, ничуть не меньше техасцев».